Жаль, одного обещания мы не сдержали. «Где Виола?» «У меня дома», — отвечает Франсия, опять всполошившись. «Идем, тебя надо спрятать». «Стойте!» Я протискиваюсь между вязанками и стеной к Манче. Он все еще сидит в углу и лижет хвост. «Сейчас я возьму тебя на руки. Ты только не кусайся очень сильно, хорошо?» «Хорошо, тот», — отвечает он, поскуливая от каждого движения больным хвостом. Я нагибаюсь и поднимаю его к груди. Он взвизгивает, хватает меня зубами за руку и тут же лижет укушенное место. «Ничего, дружок», — говорю я, стараясь нести его как можно бережней. Франсия ждет меня у ворот склада, и мы вместе выходим на главную улицу. Всюду носятся люди. Мужчины и женщины с винтовками бегут к садам, а остальные загоняют домой детей. Вот они опять. Где-то вдали раздаются выстрелы и крики. «Где Хильди?» — ору я. Франсия не отвечает. Мы подбегаем к ее крыльцу. «Что с Хильди?» — снова спрашиваю я, когда мы поднимаемся по ступенькам. «Она сражается», — не глядя на меня, говорит Франсия. «Ее ферма первая попалась им на пути. Тем встретил их один». «О, нет!» — повторяю я, как дурак. «Можно подумать, что от моих «о, нет» есть какая-то польза». Виола слетает по лестнице нам навстречу. «Почему так долго?» — спрашивает она чересчур громким голосом, непонятно к кому обращаясь. Завидев Манчи, она охает. «Тащи свои пластыри», — говорю я. «Ну, те, крутые». Виола кивает и снова убегает наверх. «Сидите здесь, понятно?» — говорит Франсия. «Что бы ни случилось, не выходите на улицу». «Но нам надо бежать!» — кричу я, ничего не понимая. «Нам нельзя здесь оставаться!» «Нет, щенок», — говорит Франсия. «Если вы нужны Прентистауну, этой причины нам уже достаточно, чтобы вас им не отдать. Но у них ружья. У нас тоже», — перебивает меня Франсия. «Жалкому отряду прентистаунцев не взять нашу деревню». Виола уже несется по ступеням, на бегу роясь в сумке. «Франсия», — говорю я, — «сидите здесь и не высовывайтесь», — отрезает она. «Мы вас защитим. Обоих». Она пристально смотрит на нас, как бы убеждаясь, что мы все поняли, а потом уходит защищать свою деревню. Секунду или две мы пялимся на закрытую дверь. Потом Манчо снова начинает скулить, и я ставлю его на пол. Виола достает квадратный пластырь и маленький скальпель. «Не знаю, действует ли эта штука на собак. Все лучше, чем ничего», — говорю я. Виола отрезает небольшую полоску, и я держу Манчо за голову, пока она обматывает его покалеченный хвост. Он рычит, тут же извиняется, рычит, опять извиняется. И так, пока Виола не заматывает всю рану, Манчо сразу принимается лизать повязку. «Прекрати», — велю ему я. «Чешется», — объясняет Манчо. «Глупый пес». Я ласково треплю его за уши. «Глупый, глупый пес». Виола тоже его гладит, стараясь отвлечь от повязки. «Думаешь, тут безопасно?» — тихо спрашивает она через минуту.